Император понимал то, что иные в расчет не принимали. Реальные условия России, психологию народной среды, уровень политической зрелости основной массы будущих избирателей. В конце концов, была утверждена пропорциональная система. Ее горячо отстаивал глава правительства, опасавшийся, как и монарх, что в крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом искусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов и в законодательном органе будут заседать по преимуществу адвокаты. В результате был сохранен сословно-куриальный принцип, заявленный еще в Булыгинском проекте, и выборы становились многоступенчатыми. Всего создавалось 4 курии – землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая. Один выборщик приходился на 90 тысяч рабочих, 30 тысяч крестьян, 4 тысячи горожан и 2 тысячи землевладельцев. Подобный выборный принцип давал очевидные преимущества состоятельным слоям населения, но, с другой стороны, гарантировал присутствие в Государственной Думе действительных рабочих и крестьян, а не тех, кто лишь выступал от их имени. Общая численность Государственной Думы определялась в 524 депутата. В конце апреля 1906 года царь утвердил новую редакцию основных законов Российской империи. Они подтверждали незыблемость самодержавия. Императору Всероссийскому, гласила статья 4, принадлежит верховная самодержавная власть. Последующие статьи определяли священность и неприкосновенность особы царя, его право издавать законы, руководить внешней политикой, армией, флотом, назначением высших чиновников. В основных законах появился и новый момент, которого не было раньше. В статье 86 говорилось: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и воспринять силу закона без утверждения государя-императора». Следующая, 87-я статья, позволяла монарху между сессиями законодательных палат издавать законы в форме чрезвычайных указов. Дума имела право делать запрос различным должностным лицам, выступать с законодательной инициативой. К ее компетенции относилось утверждение бюджета, утверждение штатов и смет различных ведомств, отчета государственного контроля. Государственный совет реформировался и принимал форму высшей законодательной палаты, половина членов которой избиралась от различных групп населения, а половина назначалась монархом. Государственный совет, как и Государственная дума, наделялся правом законодательной инициативы. Законопроекты, не принятые обеими палатами, считались отклоненными. Законопроекты, отклоненные одной из палат, могли снова выноситься на рассмотрение только с разрешения императора. Вполне очевидно, что возникшая система мало походила на развитый парламентский строй, существовавший к тому времени в некоторых западных странах. Об этом писали бесчетное количество раз, и вряд ли кто рискнет с этим спорить. Очень часто при этом игнорировалось одно принципиальное обстоятельство – реальные условия и возможности не столько самой власти, сколько тех, кого было принято называть народными массами. Готовы ли были они к восприятию широкой демократии западноевропейского образца? Любой ответ здесь в большей или меньшей степени будет носить гипотетический характер. С учетом же последующих событий, отрицательный является исторически обоснованным. Когда через 12 лет в конце 1917 года в нескольких десятках губерний прошли выборы в учредительное собрание, Основная часть избирателей отдала предпочтение не свободе и демократии, и поддерживавшим их силам, воспитанникам европейской антихристианской политической культуры, а течением и группам, являвшимся носителями и пропагандистами социального мифа о равенстве. Господам-либералам с их шампанским, севрюгой и хартиями прав и свобод удалось получить лишь какие-то считанные проценты. Несомненно, что свободные, равные, прямые и тайные выборы в высший законодательный орган России тогда, в 1905 году, привели бы не просто к социальным потрясениям, а к крушению всего миропорядка. И в этом отношении то, что предложила власть, можно считать пределом, отражавшим реальные условия страны и времени. Далее начиналась не переделка государственного здания, а его слом. В результате преобразований конца 1905-го, начала 1906 года правовой и политический облик государственной системы существенно изменился. Новая редакция основных законов Российской империи отразила новые социальные условия. Законы увидели свет накануне открытия занятий Первой Государственной Думы и включали 223 статьи. В их числе о гарантиях личности в случае ареста и суда, о неприкосновенности жилища, о неприкосновенности собственности. Исключения составляли лишь случаи судебного преследования, но и тогда предусматривалось, что конфискация может происходить лишь при государственной надобности и при непременной компенсации. Право на свободное избрание, место жительства и профессии, право свободного выезда за границу, право на свободу вероисповедания, право в пределах, установленных законом, выражать и распространять свои мысли. Все эти положения отвечали универсальным принципам гражданской свободы. В части общеполитической говорилось о том, что Россия – страна единая и неделимая, и определялась роль государственного языка. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. Употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях определяется особыми законами. Монарх сохранял титул самодержец, но уже не было положения о том, что прерогативы его не ограничены. Согласно основным законам 1906 года, никакой выработанный правительством законопроект не мог стать законом без одобрения Думы и Государственного Совета. Тем самым власть императора утрачивала свой абсолютистский характер, который она приобрела при Петре I. Правда, законопроект, принятый обеими палатами, не мог стать законом без согласия монарха. Царское вето имело неоспариваемый характер. Но согласно статье 122, Дума наделялась правом возвращаться к обсуждению законопроекта даже в случае отклонения верховной властью. Обе палаты не только были уполномочены своим одобрением превращать в законы представленные законопроекты, но и были наделены правом законодательной инициативы, которая, впрочем, не распространялась на основные законы. Кроме того, законодательно было закреплено положение о несменяемости судей, что на правовом уровне определило разделение властей – исполнительный, законодательный, судебный. Основополагающего принципа любого конституционного строя. Здесь неизбежно возникает вопрос о том, стала ли Россия после 1905 года конституционным государством, или все нововведения, изменения меняли лишь внешнюю сторону, не затрагивали сути. Споры по этому поводу разгорелись сразу же после появления манифеста 17 октября 1905 года и с новой силой возобновились после издания новой редакции основных законов. Дискуссии по этому поводу не утихли по сию пору. На главный вопрос, что собой представляют вышеуказанные акты, всегда существовало два наиболее расхожих ответа. Одни уверяли, что раз было сохранено само понятие самодержавия, то ни о каком конституционном строе говорить не приходится, и все эти законодательные нововведения – лишь лжеконституция. Другие же, наоборот, указывая на основополагающие законодательные положения, считали, что Конституция в России была, и что с 1906 года страна стала конституционной монархией. Никто не спорил с тем, что царь сохранял огромные властные прерогативы, и его права законодательно существенно не ограничивались. Из этого некоторые заключали, что абсолютизм лишь поменял свое обличие, а другие, ссылаясь на различные примеры из истории других стран, утверждали, что подобное положение не было исключительным и что это тип не парламентской, а дуалистической конституции или основного закона, характерного для переходного периода от авторитаризма к классическому парламентаризму. Много было потрачено сил и времени на то, что можно назвать «войной слов». Либералы придрались к сохранившемуся в законе понятию «самодержавный» и постоянно упрекали власть, что она не пользуется словом «конституция», которое действительно было нелюбимо царем и его окружением. Но ведь в конце концов дело было не в словах, а в сути происходившего социального реконструирования. С формально-правовой точки зрения термин «конституция» означает совокупность законов, определяющих государственный строй. А эти законы в 1905-1906 годах претерпели качественные изменения. Титул «самодержец» сохранялся лишь как дань исторической традиции, лишенной политического содержания. Более того, сами либералы, в лице в первую очередь кадетской партии, признали, что этот титул не противоречит понятию «конституция», и без оговорок подписали депутатскую присягу, где говорилось о верности самодержцу. Из консервативных кругов все время звучали голоса, предупреждавшие царя об опасности конституционного эксперимента. Многие были убеждены, что любое избранное представительство вполне может превратиться в учредительное собрание и изменит основополагающие принципы государственного устройства. Эти опасения разделял царь, и они стали главным побудительным мотивом издания новой редакции основных законов до открытия Думы. Как показало дальнейшее, эти опасения были вполне обоснованными. В то же время глава кабинета Сергей Витте в первые месяцы своего премьерства, обуреваемый прекраснодушными мечтами, старался уверить Николая II в том, что в лице Думы он получит опору и помощь. Монарх не сомневался, что это иллюзия, но надеялся на благополучную перспективу в будущем. В конце 1905 года он сказал Витте: «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич. Я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени».